Good news hip hopers. Хорошие новости хип хоперы. Good news hip hopers. Good news hip hopers. Хорошие новости хип хоперы. Good news hip hopers. Микс мастер фрик снова в деле. Хорошие новости хип хоперы, я вернулся. Микс мастер фрик с головой окунулся. В эфире 3-4 в твоей квартире. Из своей дыры я выхожу в открытый космос. Микс мастер фрик раздает вопросы и получаю на них секретные ответы. Это эксперимент. Кто из вас последний раз читал под битбокс? Только Микс мастер фрик такое сделать мог. В открытом море плавал 40 дней 40 ночей, и вот выбросила на мель. Проснулся от тепла, тень от дерева ушла. Стало быть, время где-то около 12 пополудню. Слава богу, что тепло, а не месяц грудень. А то смотри, полундра, придется кричать. Не знаю, сколько мне еще тут оторчать. Где я и что это за место, не знаю. Остров необитаемый, я так полагаю. Встал, забрался силами, отряхнулся от песка. Перевел дух, подумал, ложит тоска. Стало быть, скиталец я теперь иностранец. В непонятном месте нужно освоить профессию. Неважно, какой ты конфессии. Тут рыболовство и охота спасут тебя от голода. Иначе будешь ходить, как туча мрачный. Тут мне поможет врач, сам себе предоставлен путь нелегкий. Хранит остров себе тайный. Для начала нужно пойти осмотреться. Решил немного приодеться. Сорвал себя лохмотья, взял, сделал себе из листьев новую одежку. Немного натер себе бошку кокосовыми листьями. Вот я уже мистер. Пятница, скиталец острова, Робинзон Крузо. Мать его, сколько тащить еще этот груз? Я не знаю, что происходит, но по-моему на меня уже находит. По-моему уже вою на луну. На острове точно я с ума сойду. Никого нет, никого нет, с кем бы поговорить. И вот я сочинил этот куплет. На острове, чтобы не сойти с ума, пришлось мне приложить усилия. Пришлось мне рифмовать с утра до ночи, чтобы не сойти с ума от одиночества. На острове, чтобы не сойти с ума от одиночества, пришлось мне рифмовать эти строчки. Только хип-хоп спасает от тоски. Только хип-хоп стучит мои виски. Только хип-хоп спасает от тоски. Только хип-хоп стучат мои виски. В ритме хип-хопа стучат мои виски. Хип-хоп спасает от тоски. В ритме хип-хопа стучат мои виски. Только хип-хоп спасает от тоски. Это мистер Икс Фиксон похищает ваш разум. Соверши на вас, иду сюда, браза. Good news hip hoppers, hip hoppers. Хорошие новости хип хоперы. Good news hip hoppers, hip hoppers. Хорошие новости хип хоперы. Good news hip hoppers, я вернулся. Good news hip hoppers, я вернулся. Good news hip hoppers, я вернулся. Микс мастер фрик с головой хип хоп окунулся. Yeah, peace and bliss to my universal Zulu nation. Peace and bliss to all my friends. Yeah, yeah, peace to my enemies. Good news hip hoppers. Хорошие новости хип хоперы. Good news hip hoppers.